Чернобыль. А там, в Чернобыле, вот уже двое суток, как начали умирать, гибли люди, которые и не знали толком, от чего они умирают. Те первые. И больше суток вдыхали весенний теплый воздух женщины и дети, которые были рядом в городе и тоже не знали, чем они дышат. А если бы и знали, то ничего бы не поняли. Поверить невозможно в то, что рядом гуляет смерть, если в небе сияет солнышко, если ветер с реки ласково шевелит траву, поднимая легкую пыль. Лишь немногие, скорее неясно и смутно, догадывались, чем знали о том, что произошло, но и они не могли ничего объяснить и предпочитали молчать. В первые же часы были обвинены в паникерстве те, кто, поняв все размеры происходящей беды, не хотел и не мог молчать. Все, и те, кто молчал, и те, кто говорил, были первыми в схватке и не прятались за чужие спины. А кое-кто из тех, от кого зависели жизнь и здоровье людей в округе, занимались спасением собственных семей, спасали, вывозя ночными дорогами подальше от пораженной зоны, спасали самое дорогое и близкое, чтобы к утру появиться, возглавить и рапортовать по инстанциям, что обстановка тяжелая, но все контролируется. Но они не знали, что апрельская ночь уже поделила жизнь многих людей на две неравные части. Две, одна из которых вмещала в себя все прожитое до аварии, другая, пока неизвестная, все то, что будет после нее. В сущности, это были две разные жизни для большинства из них, для некоторых, часто лучших, одна. Все это уместилось в каких-нибудь двое суток, включая и запоздавшую на 30 часов, но блестяще проделанную эвакуацию населения. Двое суток уже горел на АЭС графит, расколотого взрывом реактора, но об этом еще не знали, и жизнь огромной страны текла своим чередом. Когда просочились первые слухи, закрутились ручки приемников, пытались поймать хоть крупицы информации. И голос совсем незнакомых интонаций глухо звучал в 11 вечера. Пожар на АЭС, эвакуация населения, создана правительственная комиссия, обстановка продолжает оставаться крайне тяжелой. Голос не наш, необычный, чужой. Но это было сообщение ТАСС. В войну Левитан не так говорил, что-то новое. Подавляют и страшат слова. И когда первые струйки информации потекли из программы «Время», процеженные и отжатые, пугливой чьей-то рукой, когда зазвучало открытым для всех текстом авария на Чернобыльской АЭС, на станции с розовыми кустами начали понимать, в Чернобыле произошла катастрофа.